Глава 15. Дерзость и наглость. «И все равно я считаю, что все это плохо кончится», — проворчал Строгов. «А если в то время, пока нас не будет, Роботекс начнет атаку?» «О, нет!» — рассмеялся Мерзкий. «Роботекс из своего корабля носа не высунут». «С чего вдруг?» — не понял Строгов. «Периметр заповедника раньше работал только по наземным целям», — пояснил я. «Система противовоздушной обороны вообще была отключена». «И?» — не понял Строгов. «Мы ее включили», — пояснил я. «Если из корабля Роботекса появится бот, его тут же снесут. И я молчу про защитные системы объектов. Если железяки попадут в зону действия мехов или турелей, их просто размажут». «Так уж и размажут», — не согласился со мной Строгов. «Потреплют, это да, но не размажут. Отстреляются раз, и далее их просто с фрегатов по засеченным выстрелам снесут». «Не снесут», — улыбнулся я. «Огневых точек слишком много, плюс они передвижные. Сразу фрегаты не отстреляются, ну а позже уже никуда не попадут». «Будут ждать нового залпа», — упорствовал Строгов. «На периметре более 200 орудийных точек», — рассмеялся Чеви. «Садить по ним с фрегата — самая глупая идея. Прежде чем все они будут уничтожены, у Роботекс закончатся боты». «Ладно, я понял, на ботах они уже отлетали», — кивнул Строгов. «Но что им мешает пойти по земле?» «Ничто не мешает», — пожал я плечами. «Кроме Чеви с его фермерами и марами. И опять же, куда они пешком пойдут?» «К примеру, к одной из точек планетарной обороны», — предположил Строгов. «В командном центре их засекут», — встрял Мерзкий. «И Чеви устроит торжественную встречу по пути или на самом объекте. Ни хрена Роботекс нам тут не сделает». «Тогда объясните мне, на кой черт мы куда-то летим?» «Дело в том, что Строгова мы буквально загнали в бот, не успев толком ничего объяснить. Похоже, придется делать это сейчас». «Ты же знаешь, что мы захватывали объекты, чтобы я смог стать комендантом заповедника. Я решил зайти издалека». «Но...» — кивнул Строгов. «Ты ведь сказал, что уже получил должность коменданта». «Есть такое», — согласился я. И действительно, после того, как Строгов, Мундалабай и Кузьма захватили еще 3 объекта, активировали несколько узлов связи, я смог добиться от Иеремии этого назначения. Теперь я могу распоряжаться практически всем, что есть в заповеднике. А главное, запросить у Иеремии еще пушек. Они, к слову, скоро прибудут. Но с другой стороны... «Да вот только нас не спасает это мое назначение», — грустно сообщил я Строгову. «Хотя стволов у нас будет столько, что не унесем». «Стоп! Почему не спасает? Я что-то упустил?» — не понял Строгов. «Должность коменданта нам нужна была, чтобы среди нас появился хоть один администратор Арматеха. Солдаты у нас уже есть, это ты и Чеви. Но даже если найдем врача, этого мало». «Мало? Мало для чего?» «Ты ведь помнишь, что мы так и не смогли взять под контроль орудия планетарной обороны?» «Но? А вот Анатольевич сможет!» «Игорь Анатольевич?» — удивленно повторил Строгов. «Как? Почему именно он?» «Он офицер ВКС». «Ты должен знать о протоколе, Большой брат?» — поинтересовался я. «Знаю такой, но подобные права есть только у части офицеров ВКС. Обычно довольно-таки важных и при больших погонах. Причем здесь Анатольевич?» «Как говорит Анна, он как раз и относится к числу таких офицеров». «Серьезно?» Строгов даже бровь поднял. «У него есть такие права?» «Ну, Анна уверена, что да». «Чего он тогда не захватил центр связи, когда у руля стоял Айден, и не отправил сообщение?» «А ты думаешь, что это так легко сделать?» — усмехнулся Мерзкий. «Ты ведь тогда по полям бегал, да лесам, егерь, блин, а мы лямку тянули». «На постах вы дрыхли! Или брашку жрали по подвалам!» — ворчливым тоном поправил его Строгов. «Да неважно, чего мы и где мы!» — отмахнулся Мерзкий. «Главное, все ключевые объекты находились под усиленным контролем. Анатольевич, даже если бы захотел, не смог бы туда прорваться. Хоть корпоратов и заставили участвовать в «Большом брате», они тоже не дураки и не позволят, чтобы один единственный человек вот так вот взял и захватил контроль над огромным кораблем, космической станцией или целой планетой. Ну так а я о чем? А сейчас есть мы, хорошо экипированные и вооруженные. Я перехватил нить разговора и ответил чуть раньше Мерзкого, уже открывшего было рот. «То есть ты хочешь с его помощью захватить речной? Или только местный центр связи? А если он не работает, и ты думаешь, сил нашего отряда хватит? Серьезно?» «Если работает, то захватим», — ответил я. «Но в первую очередь Анатольевич нам нужен для системы планетарной обороны в заповеднике. Без него мы просто не возьмем ее под контроль, даже если соберем комиссию и отменим все директивы, которые сковывают и Еремию». «Так», — Строгов судорожно соображал. «А что с этой комиссией? Получается, она тогда нам нахрен не упала? Зря только захватывали все это в заповеднике?» «Да нет, ничего не зря, нужна нам комиссия». «Ну а как без врача-то быть?» «А ты не помнишь, что есть в речном помимо Анатольевича?» «Что?» «Больница! А кто в ней работает?» «Вот черт!» Наконец Строгов понял, что я задумал. «Врачи!» «Именно!» — кивнул я. «Короче, для начала попытаемся договориться с Сержем. Если получится, все в ажуре. Если нет, пытаемся вытащить Анатольевича и кого-нибудь из врачей. Далее либо тащим Анатольевича в центр связи, либо возвращаемся назад в заповедник». «Я бы вообще не стал разговаривать с Сержем», — заметил Строгов. «Он ведь может сказать, что согласен на наши условия, а сам...» «Ну так и мы не пальцем деланные», — хмыкнул я. «Разберемся». «Так...» — Строгов нахмурился, явно собирая в кучу все накопившиеся у него вопросы. «Теперь к деталям. Вы меня буквально всунули в бот, ничего не объяснив. Как, собственно, будем разбираться?» «Все просто», — ответил я. «До речного тут всего ничего, 1500 километров. Летим на боте, заходим с востока, пробираемся к городу». «Сразу нет», — запротестовал Строгов. «Как мы подберемся? Ты в курсе, что речной пытались взять и огребли по полной? Нас же рапидусы снесут, как только мы появимся на радарах. Подбираться будем на низкой высоте и на маленькой скорости. Не засекут», — успокоил я его. «Плюс километров 200-300 последних пройдем на проходце. Заметил ведь, что мы его с собой везем?» Не заметить это было трудно. Машину закрепили под брюхом бота. «Ага», — кивнул Строгов и тут же возмутился. «Погоди-ка, с востока. Это что, через болото будем идти? Ты помнишь, что в прошлый раз случилось?» «А что случилось?» — заинтересовался Имерский. «А ничего», — пожал я плечами. «Нас киборг всех размотал. Но теперь-то его нет, а животина местная внутрь проходца не пролезет». «Ага, разведчиков Анатольевича забыл? Они ведь все на болоте остались, в проходце причем», — буркнул Строгов. «Так опять же, их, скорее всего, киборг положил, а потом использовал как приманку для нас», — возразил я. «Не нравится мне это все», — в очередной раз проворчал Строгов. «Да ладно тебе», — успокоил его Шендер. «Это меньшая из наших проблем». «Ты, старый, с каких пор болот стал бояться?» — хмыкнул Мерзкий и хлопнул Строгова по плечу. «Моя тоже не любить болото», — встрял Мундалабай. К моему большому удивлению, только Литвин никак себя не проявил. Чего это он? Раньше был первым любителем позубоскалить в нашей компании. Причем шуточки отпускал и по поводу, и без. А тут вдруг сидит тише травы ниже земли. «Так, ладно». Ворчание Строгова отвлекло меня от размышлений. «С этим решили. Чего дальше-то?» Дальше связываемся с Сержем и предлагаем мирный вариант решения вопроса. Это как? Да бот присылаем за Анатольевичем и врачом и везем их к нам в заповедник. Бот, естественно, придет пустой на автопилоте. Сделаем крюк, чтобы казалось, будто бот летел из далеких далей. Не палиться же нам, что мы уже у речного. Окей, бот забирает врача, Толяныча, а мы? А мы догрузимся в него где-нибудь по пути, подальше от речного. Ну или вообще доберемся назад на проходце. Что для него 1500 километров? Долго добираться будем, лучше назад тоже ботом, поморщился Строгов. Ладно, а если Серж не согласится? Ну, тогда придется лезть в город, пробивать, в каком состоянии находится центр связи, имеет ли смысл в него лезть. Затем вытаскиваем Анатольевича и пытаемся зацепить еще кого-нибудь из врачей. Дальше по ситуации либо сидим в центре, либо уходим с випами назад, в заповедник. «План говно», — усмехнулся Строгов. «Предложи свой», — возмутился я. «Нету». «Ну тогда и не гунди. Не хочешь участвовать, так и скажи». «Да чего ж не хочу, хочу, но...» «Чего но? А если нас всех положат?» «Кузьма остается в боте и с нами не идет», — ответил я. «Как только прибудем на место, ломану сеть Гардена, и в случае гибели кого-то из нас все данные получит Кузьма. Далее он вернется в заповедник, в наш лагерь, и всех нас по очереди Анна поднимет». «Все равно мне не нравится», — заключил Строгов. «Что ж, план действительно был не идеален, но что поделать, другого не было». Тем более наглым и дерзким часто улыбается удача. «Ну что ж, я особо не рассчитывал, что все пойдет по легкому сценарию», — со вздохом заявил я. «Только что мы выслушали длинную и крайне матерную тираду от Сержа, в которой он не только детально, во всех подробностях рассказал наши родословные, причины нашего появления на свет и нашего слабоумия, но еще и очень красочно расписал, что с нами сделает, когда мы попадем в руки его луторов. Конечно, большая часть его слов информативности не несла, но с другой стороны, Серж твердо уверен, что мы находимся в городе Арматеха, что мы отчаялись и что Роботекс прибыл именно по нашей вине. Естественно, ни на какие уступки и уж тем более союзы с нами идти не хотел. Наоборот, заявил, что считает нас предателями не только Гарден, но и чуть ли не всего рода людского. Что же, не захотел по-хорошему, значит, будет по-плохому. Завтра утром и начнем. Проходец довольно быстро прошел болото, то самое, в котором мы в свое время нашли немало проблем. Вылетел на нормальную твердую почву и понес нас по направлению к речному. Конечно же, подкатывать на нем под самые ворота мы не собирались. Как и планировалось, к городу мы шли с востока. В планах было пересечь озеро и затем спрятаться в лесу, который колонисты Гарден называли «раем». Дело в том, что и озеро, и лес получили такое название. Озеро тоже было райским. Из-за того, что здесь давным-давно перебили всю опасную живность. Встретить тут волка было практически невозможно. В свое время считалось, что здесь местная хищная живность довольно слабая, и колонисты все как один перлись на охоту именно сюда. Естественно, довольно быстро животинки здесь закончились. Впрочем, быть может, название это появилось и совершенно по другой причине. В конце концов, виды тут просто потрясающие. Вода в озере была чистой, словно стекло, на берегах росли необычные деревья, отдаленно напоминающие земные плакучие ивы, чьи ветки опускались до поверхности воды. Многие колонисты, когда у них была такая возможность, любили здесь рыбачить. Да, конечно же, в Быстринке, реке, протекающей неподалеку, улов был бы в разы лучше. Но здесь было тихо, спокойно, все окружение располагало к отдыху и к релаксу. Даже сейчас, когда наш проходец в предрассветном тумане летел над поверхностью воды, затянутой тонким слоем льда, окружающие пейзажи, казалось, сошли с картин именитых художников или со страниц сказок, настолько необычным было все вокруг. Быть может, этому способствовал иней на ветвях деревьев, быть может, заснеженные просторы. Однако озеро мы вскоре пересекли, наш проходец нырнул в лес, углубился в него на добрую сотню метров, а затем замер. Жаль, конечно, что нет листвы, так бы нас здесь вообще хрен нашли. Но мы и так проскочили незаметно, так что чего уж. Все, любование красотами природы закончилось, пора работать. Здесь и сегодня собрался практически весь наш отряд. Только Анна осталась в лагере, да Кейко, которого еще не успела до конца подлатать медицинская станция. Все остальные погрузились в бот и прибыли к месту, откуда и начались наши хождения. Хотел бы я сказать, что здесь они и закончатся, но нет, нам предстоит еще много чего совершить. Мы начали выгружаться из проходца, выпрыгивали из его салона по очереди, придерживая амуницию, оружие, чтобы не брецало, не создавали шума, короче. Не думаю, что здесь кто-то есть, но лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Наш отряд разбился на две части. Во главе первой шел я, Мерзкий, Шендер и Мундалабай. Мы были авангардом, разведкой. Мерзкий отлично знал эти места. Мундалабай же обладал просто звериным чутьем, зрением и нюхом. Был способен определить врага задолго до того, как это могла сделать электроника. Ну а я просто захотел идти впереди. Вторая же, более многочисленная часть отряда. Мы вместили в проходец еще пяток аодов. Шла за нами, чуть отставая. Дроиды перли на себе легкий лучемет, раздобытый на одном из объектов, запасные патроны и еще парочку крайне неприятных для Сержа сюрпризов. Я сомневался, брать ли один из них или нет, так как и место он занимал просто немерено, и весил немало, из-за чего пришлось закрепить его прямо на корпусе. Ну а люди шли налегке, словно на прогулке в городском парке. Конечно, и если честно, я надеялся обойтись без лучеметов, дроидов и тому подобного. В конце концов, речной должен был чувствовать себя в относительной безопасности. От роботекса они отбились, и вроде как новых атак не предвиделось. Никаких других же врагов поблизости тоже не было. Так что охрана вряд ли бдит в оба глаза. Но лучше не нарываться. Когда мы добрались до опушки леса, то тут же залегли под булыжниками, которых вокруг было в избытке. В наших планах было желание понаблюдать за происходящим впереди и попытаться обнаружить возможные сложности, прежде чем они встанут перед нами в, так сказать, полный рост. Однако здесь все же не заповедник. Речной находился гораздо севернее. Как я уже говорил, около 1500 километров разделяло две эти точки. И, казалось бы, не такое уж и большое расстояние. Однако разница была колоссальной. В речном было холодно, и это при условии, что мы догадались взять с собой теплые вещи. Даже сейчас в куртке, теплых штанах, свитере, ботинках с подогревом я замерзал. Ну ничего, скоро погреемся. «Вижу группу на 11!» Прозвучавший в наушниках голос я опознать не смог. Но чего гадать, наверняка это был либо Шендер, либо Мерзкий. Первый осматривал округу через оптику своей винтовки, второй, как и я, использовал бинокль. Я навелся в нужную точку, пошарил глазами и таки заметил четырех людей, бредущих среди хилых кустов. «Патруль, что ли?» «Снимаем!» В этот раз голос я узнал, Мерзкий. Я повернул голову и тут же наткнулся на встречный взгляд. Мы все четверо были одеты практически одинаково. Лица были закрыты теплыми масками, на глазах очки. Совершенно непонятно, кто есть кто. Но Мерзкого я все же узнал. «Выдвигайтесь», — так же тихо ответил я. Две фигуры тут же поднялись, но не в полный рост, и двинулись вперед. Шли они довольно-таки быстро, пригнувшись и совершенно бесшумно. В предрассветном тумане они походили на каких-то призраков. Плавные, словно бы ленивые движения, согнутые фигуры, как у вышедших на охоту хищников. Они, как змеи, не обходили, а обтекали препятствия. Уже метров через 50, лишь приглядевшись, можно было их заметить. Они будто бы слились с утренней дымкой. Меж тем патруль остановился и, собравшись кружком, что-то обсуждал. «Да, расслабились они здесь, почувствовали себя в безопасности. А зря». Один из них развернулся, подошел к ближайшему камню и уселся на него. Двое других отошли с дороги, стали у небольшого оврага и явно собирались справить нужду. Четвертый же остался на месте. Причем стоял он не просто считая ворон, а периодически оглядывая окрестности. «Ты смотри, какой бдительный козел!» «Мой на дороге», — сказал я в наушник. «Принял», — отозвался Шендер. «Беру курильщика». Тут же послышался хлопок в динамике, за ним еще один. Мондалабай и Мерзкий подтвердили, что услышали нас. «Ну вот, цели разобраны. Осталось дождаться, пока наши штурмовики подойдут поближе». В принципе, мы с Шендером могли положить весь патруль. Но все же оставался риск, что кто-то из нас промахнется или оставит подранка, и тот поднимет тревогу. А позволять такое на данном этапе нельзя. Так мы всю операцию под хвост пустим. Снова глухие удары, будто бы кто-то стучит пальцами по микрофону. Так, Мондалабай и Мерзкий на месте. «По твоему выстрелу!» Шендер уступил мне очередь, дав возможность снять цель первым. «Ну что же, все правильно. Я не настолько опытный снайпер, как Шендер». Винтовка в моих руках еле слышно зашипела, а исторгнув импульс, пумкнула, давая понять, что энергия из аккумуляторов уже в накопителе винтовки, и я могу сделать новый выстрел. Но этого не требовалось. Своего крестника я снял точно в голову. Спустя мгновение на бок завалился курильщик. Две короткие очереди из импульсных автоматов прошлись по ссунам. Они завалились, как кегли. Тут же я заметил тени, метнувшиеся через дорогу. Мондалабай и Мерзкий проверяли, как отработали патруль. Мондалабай склонился над одним из той парочки у оврага. Похоже, живой оказался. Но он тут же исправил оплошность. «Ну что же, путь свободен. Вперед!»